Глава 48. Все, кто был в состоянии держаться на ногах, этой ночью не сомкнули глаз. Как только матросы заделали дыру в каюте Маноны, корабль снялся с якоря и продолжил плавание. Капитанша сказала Дорину, что заплатка довольно надежная, но если корабль снова попадет в шторм, останется уповать только на богов. С ранеными возились до глубокой ночи. Дорин был благодарен Ровану, что тот научил его азам целительной магии. От вида некоторых ран молодого короля начинало мутить. И тогда, чтобы не исторгнуть наспех проглоченный скудный ужин, он представлял, что складывает головоломку или сшивает лоскутки ткани. Однако раны, на которых илки оставляли свою ядовитую зеленую слизь, Дорин трогать не решался. Пусть ими займутся Рован, Айлина и Горель. Серый рассвет Дорин и его соратники встретили с осунувшимися лицами и темными кругами под глазами. Фенрис снова мог ходить, пусть и прихрамывая. Айлине все-таки пришлось заняться коленом Эдиона, иначе каждый шаг сопровождался болью, но в жизни каждого из них бывали испытания и потяжелее. Ощущая некоторую слабость в уставших ногах, Дорин разглядывал палубу, которую еще не успели отмыть от крови. Пока что очистили лишь самые густые потеки крови и побросали за борт тела илков. Если вчерашняя гончая сказала правду, время было безжалостным противником мореходов. Они попросту не могли себе зайти в какую-то гавань для починки корабля. Знакомый глухой рев заставил Дорина повернуться в сторону кормы. Ведьма по-прежнему была там и врачевала раны Абрухаса. Этим она занималась всю ночь. Какой-то илк покусал дракона. К счастью, их зубы не содержали яда. Но Абрухас потерял много крови. Мануна не подпускала никого к своему крылатому коню. Айлина хотела помочь, однако ведьма зарычала и на нее. Возможно, при иных обстоятельствах Айлина лишь пожала плечами и ушла. Но напряжение вчерашнего вечера сказалось на ней. Появление Маноны обидело ее, и она громко на весь корабль заявила. «Если твоя зверюга сдохнет, так тебе и надо!» Все умолкли и повернулись к ней. Мануна пригрозила, что располосует ей спину. На это Айлина показала ведьме непристойный жест. Чуя неладное, Лиссандра, все еще в своем леопардовом обличье, влезла на снасти и сидела целый час, позволяя ветру теребить ее хвост. Опасность для Абрухаса миновала, и сейчас ведьма сидела, устало прислонившись к его боку и полузакрыв глаза. Дорин знал, что приближается к опасной черте. В ту ночь, когда он был готов немедленно раздеть ведьму, пользуясь тем, что цепи прочно держат ее, он вдруг увидел... Ее золотистые глаза пожирали его с такой же ненасытностью, с какой ему хотелось полакомиться ее телом. Словно почуяв его взгляд, Мануна открыла глаза и уставилась на Дорина. Они сидели далеко друг от друга, однако воздух между ними гудел от напряжения. Эдион и Фенрис, драившие палубу, сразу это заметили. Фейтс хмыкнул. Оба видели, как Мануна медленно двинулась навстречу Дорину, но вмешиваться не пытались. Если до сих пор ведьма не сбежала и ни на кого не напала, вряд ли у нее есть намерение калечить Адерландского короля. Манона встала у перил, глядя на бесконечную водную даль и розовые облачка вдоль горизонта. «Это тебя я должна благодарить за свободу?» «Возможно», — ответил Дорин, упираясь ладонями в перила. «Те невидимые руки — это твоя магия. Как они получаются?» «Сам не знаю», признался он, рассматривая свои настоящие руки. «Я ощущаю их как продолжение себя. Еще как одну пару рук, которыми могу управлять». Дорин снова вспомнил ту ночь. Невидимые руки обхватили запястье Маноны. Ее тело отвечало так, как ему и хотелось, будучи то напряженным, то расслабленным. Его губы едва касались губ ведьм. Наверное, и она вспомнила их несостоявшуюся близость. Золотые глаза Маноны вспыхнули, и Дорин вдруг произнес. «Я бы не причинил тебе вреда». «Однако тебе понравилось калечить гончую». «Да», — обронил Дорин, и в его глазах появились льдинки. Манона подошла совсем близко. Ее палец коснулся бледного шрама на шее Дорина, следа от странного каменного ошейника. Он забыл, что они не одни и вокруг полно зрителей. «А ведь ты мог бы заставить эту тварь помучиться. Однако ты предпочел покончить с нею быстро. Почему?» «Потому что, даже когда имеешь дело с врагами, существует некая черта». «В таком случае ты получил ответ?» «Но я не задал вопроса». Манона усмехнулась. «Я помню, какие глаза были у тебя вчера вечером. Ты становился чудовищем, как и все остальные. Когда в следующий раз будешь убивать, напомни себе про черту». «А ты, ведьмочка, где стоишь на этой черте?» Ведьма выдержала его взгляд. Казалось, она хотела, чтобы молодой король увидел все 100 лет ее жестоких деяний. «Я не из породы смертных. По вашим правилам я не играю. Я охотилась на людей и убивала их просто так, чтобы развлечься. Не путай меня с человеческой женщиной, короленок». «Меня не интересуют человеческие женщины», — игриво произнес Дорин. «Уж слишком они хрупкие». Слова, сказанные в шутку, вдруг задели глубокую рану у него внутри. И Дорин понял. Та боль никуда не исчезла. Не давая боли выйти наружу, он направил разговор в другое русло. «Ты что-нибудь знала о былках?» «Скорее всего, они часть того, что Ираван прячет в горах вокруг Марата». «Как прикажешь понимать твои туманные слова? Часть того, что Ираван прячет в горах вокруг Марата». Послышался хрипловатый голос Айлины. Дорин едва не подпрыгнул. Должно быть, искусству бесшумно подкрадываться Айлина училась у Лиссандры в обличье призрачного леопарда. Даже Мано не стало не по себе, когда Террасенская королева вдруг появилась у них за спиной. Вся одежда Ее Величества была густо перепачкана черной кровью. Манона обвела глазами Эдиона и Фенриса. Те, конечно же, слышали вопрос Айлины и подошли ближе. За ними приблизился и Гарель. Фенрис так и не снял окровавленные лохмотья, в которые превратилась его рубашка. Хорошо еще, что Рован помнил о необходимости нести вахту и висел на снастях. Лиссандра кружила над кораблем. «Илков я никогда прежде не видела», — сказала Манона. «Только слышала о них. Слышала их крики, когда они погибали, и вопли, когда они становились илками. Я не знала, кто они такие, и не думала, что Ираван пошлет их так далеко от Марата. У меня в отряде есть 2 ведьмы. Мы зовем их тенями. Они всего 1 раз мельком видели илков. Таких же, что прилетали сюда вчера». «Илки, они в первую очередь разведчики?» — спросила Айлина. «Или воины?» Должно быть, свежий воздух сделал Манону разговорчивее. Она прислонилась к перилам, глядя на впечатляющее собрание смертных и бессмертных убийц. «Мы толком не знаем. Они умело прикрываются. Мои тени способны найти кого угодно и даже тех, кто не хочет быть обнаруженным. Но и они ни разу не смогли выследить этих тварей». Услышанное заставило Айлину напрячься. Она смотрела в воду и молчала, будто разучилась говорить под бременем чудовищной усталости и еще какого-то непонятного и тяжелого груза на плечах. «Нечего дуться», — сказала ей Манона. «Сама виновата». Эдион предостерегающе зарычал. Элина медленно повернулась к ведьме. Дорин вцепился в перила. «Ты где-то ошиблась в расчетах. Вот они и выследили тебя», — продолжала ведьма. «Нечего отвлекаться на мелкие поражения. Это война, а на войне враг захватывает города и гибнут люди. На твоем месте я бы сейчас волновалась о другом. Почему Марат послал сюда так мало илков?» «Ах, если бы ты была бы на моем месте!» — вкрадчиво, с ядовитым оттенком повторила Айлина. От ее слов пальцы Дорина сами собой покрылись льдом. Рука Эдиона привычно потянулась к мечу. «Если бы ты была на моем месте!» Айлина засмеялась. Не громко, не весело. Такого ее смеха Дорин не слышал очень давно. С той страшной ночи, когда убили Нехемию. Мелькнула жуткая картина, залитая кровью спальня принцессы в стеклянном замке, которого больше нет. Но ты, черноклювая, не на моем месте. А потому все свои суждения о подобных делах держи при себе. Я не черноклювая, возразила Манона. Все удивленно повернулись к ней, но ведьма смотрела только на королеву. Вот как? Аэлина взмахнула рукой, испещренной полосами шрамов. А это уже интереснее. Рассказывай, мы послушаем. Дорин опасался, не кончится ли дело стычкой, но Манона лишь выждала несколько мгновений, словно любуясь восходящим солнцем, и стала рассказывать. Бабушка лишила меня не только титула наследницы и звания главнокомандующей. Она лишила меня наследия. Оказалось, мой отец был крашанским принцем. Бабушка расправилась с ним и с моей матерью за попытку положить конец вражде между племенами ведьм и разрушить проклятие, наложенное на наши земли. Дорин оглянулся на Эдиона. Лицо волка напряглось, глаза ярко сверкали, а мозг наверняка уже прокручивал новые возможности. Дальнейшие слова Мануна произнесла с некоторой нерешительностью, будто сама не до конца веря в их истинность. Оказалось, что я последняя крашанская королева, последний прямой потомок Рианон Крашанской. Аэлина молчала, закусив губу. И вне зависимости от решений моей бабушки, я остаюсь наследницей клана Черноклювых. Ведьмы, сражавшиеся бок о бок со мной почти 100 лет, занимались выслеживанием и истреблением крашанских ведьм. Они мечтали о возвращении на родину. Я обещала, что они туда вернутся. А теперь я только чудом была не убита собственной бабушкой. Я не знаю, где ведьмы моего отряда 13 и что с ними. Прежде всего, живы ли они? Так что, госпожа Тирасенская королева, ты не единственная, чьи замыслы пошли наперекосяк. И хныкать по этому поводу бесполезно. Бери себя в руки и начинай думать, что делать дальше. Две королевы на борту пиратского корабля. Дорину хотелось себя ущипнуть. Аэлина закрыла глаза и снова рассмеялась. Эдион опять напрягся, не зная, чем кончится этот далеко не радостный смех сестры. Манона, казалось, была готова к любому исходу. «Выходит, я тогда напрасно спасла твою тощую задницу!» Продолжая улыбаться, сказала Аэлина. Манона ответила ей улыбкой, способной заледенить кровь. И тем не менее, мужчины, включая Дорина, облегченно вздохнули. «Я вот только одного не пойму», — вдруг заговорил Фенрис. «Зачем было так долго ждать? Если Эраван вознамерился погубить вас...» Он кивнул на Аэлину и Дорина. «Зачем было ждать, когда вы повзрослеете и войдете в силу?» Дорина от этой мысли пробрала дрожь. Какими же неподготовленными они были. «Потому что я ускользнула от Эравана», — сказала Аэлина. Дорин старался не вспоминать о событиях 10-летней давности, но они все же пронеслись через его сознание. Наверняка и через сознание Аэлины и Эдиона тоже. «Он подумал, что я утонула, а Дорин... отец оберегал его насколько мог». Эти воспоминания Дорин тоже прогнал, особенно когда Манона вопросительно наклонила голову. «Маева знала, что вы оба живы», — сказал Фенрис. «Не исключено, что и Эраван знал». «Она могла оповестить Эравана», — предположил Эдион. «У нее не было сообщения ни с Эраваном, ни с Эдарландским королевством», — резко повернувшись к генералу, возразил Фенрис. «Ты говоришь о том, что знаешь сам», — усмехнулся Эдион. «Если, конечно, в спальне Маева не делалась разговорчивой». Глаза Фенриса помрачнели. «Маева не намерена делиться властью. Она и раньше, и сейчас считает Дарлан досадной помехой. Каждого можно купить, вопрос лишь в цене», — парировал Эдион. «Цена союза с Маевой не имеет названия», — сердито ответил ему Фенрис. Этот союз невозможно купить. Аэлина замерла. Она смотрела на фейского воина, а ее губы шепотом повторяли услышанные слова. «Что все это значит?» — не унимался Эдион. «Моя цена не имеет названия», — пробормотала Аэлина. Эдион уже был готов спросить, почему слова Фенриса ее так заинтересовали, но Аэлина его опередила. «Ведьмы способны предсказывать будущее?» — хмурясь спросила она у Маноны. «Видеть его, как видят оракулы?» «Некоторые могут, в основном синекровные. А ведьмы других кланов?» «Говорят, что для древних прошлое, настоящее и будущее слиты воедино». Мотая головой, Аэлина подошла к лестнице, намереваясь спуститься вниз. Ровно вспорхнула со снастей, еще на лету вернув себе фейский облик. Едва взглянув на всех, кто был на палубе, он поспешил за Аэлиной. «Что все это значит?» Теперь уже спросил недоумевающий Фенрис. «Древние», — задумчиво произнес Дорин. «Такие, как Беба Желтоногая». Пальцы Маноны коснулись ключицы. Того места, где у Аэлины белели шрамы, оставленные ногтями Желтоногой. «Прошлой зимой она побывала в вашем замке», — сказала Дорину Манона. «Приезжала под видом балаганной предсказательницы». «И что она такого рассказала?» — спросил Эдион. Дорин вспомнил, генерал знал об этом визите. Он сам признался, что всегда следил за ведьмами и вообще за всеми, кто обладал особыми силами. Мануна прищурилась на генерала. «Беба была настоящей предсказательницей, очень сильной. Не удивлюсь, если она сразу же узнала, что перед нею Тиросенская королева». Беба увидела будущие события и решила подороже продать сведения о них. Дорину понадобилась вся сила воли, чтобы не вздрогнуть от воспоминаний. Аэлина убила Бебу Желтоногую, когда та пригрозила продать его тайны. Она и не догадалась, что откровения ведьмы угрожают и ей. «Беба ничего не сказала бы Аэлине напрямую, только туманные намеки». Но королеве хотелось простых и ясных ответов, учитывая ее взрывной характер. Дальше понятно. Мануна выразительно посмотрела на дверь, за которой скрылась Аэлина. На палубе стало тихо. Молчание сохранялось и во время завтрака, холодной вечерней каши. Возможно, корабельному повару было не до того. А возможно, его самого не было в живых. Аэлина заперлась в отхожем месте. Судя по звукам, доносящимся оттуда, ее выворачивало. «Аэлина?» Тихо, но настойчиво позвал Рован. Ответом ему был шумный вздох, а затем рыгание, и... Ее нутро исторгло новую порцию. «Аэлина?» Теперь уже прорычал Рован, подумывая, не рвануть ли дверь. Ему вспомнились ее недавние слова. «Веди себя как принц». «Мне нехорошо». Доносилась из-за двери. Мог бы и сам догадаться. Голос был совершенно неживым. Давно, очень давно Рован не слышал у нее таких интонаций. «Вот я и догадался», — как можно спокойнее произнес он. «Впусти меня, я тебе помогу». «Не хочу, чтобы ты видел меня в таком состоянии». «Однажды я видел, как ты обмочилась. Вид блевотины меня тоже не испугает. Тем более, что я видела это. Подожду немного, а потом просто сломаю замок», — решил Рован. «Погоди, еще немного», — послышалось с другой стороны. «Скажи, чем тебя так задели слова Фенриса?» — спросил он, поскольку слышал весь разговор на палубе. А Элина не отвечала. Она словно загоняла обратно что-то ужасное, вырывавшееся наружу после слов фейского воина. Ей, как маленькой, хотелось спрятать это подальше, так, чтобы не видеть, не вспоминать и никому не рассказывать, даже Ровану. «Аэлина», — скрипнул отодвигаемый засов. Лицо у нее было землистого цвета, глаза воспаленными. «Я хочу поговорить с Лиссандрой», — дрогнувшим голосом объявила она. Рован посмотрел на ведро, наполовину полная, затем на обескровленные губы Айлины и ее лоб, густо покрытый потом. У него сжалось сердце, когда он подумал, что она сказала правду. Ей действительно нехорошо, но в чем причина? Рован пытался определить причины по запаху Айлины, однако ему очень мешало зловоние блевотины и вездесущий запах морской воды. Прогнав тревожные мысли, Рован молча ушел. Лиссандра вернулась в человеческое обличье и сейчас уплетала холодную водянистую кашу. Рован передал ей просьбу Айлины. Лиссандра молча отправилась к королеве. Он снова превратился в ястреба и поднялся так высоко, что корабль выглядел маленьким пятнышком, покачивающимся на морских волнах. Ветер приятно обдувал оперение, но на сердце у Рована по-прежнему было очень тревожно. Возможно, им грозит какая-то опасность. Он проведет тщательную разведку и только потом вернется на корабль и расспросит Айлину. Рован поймал себя на мысли, что может оказаться не готовым услышать ее ответы. Появился берег. Изумрудные золотистые поля и луга, густо изрезанные большими и малыми реками. Широкая полоса побережья. Но не только свет солнца освещал эту землю, такую мирную и безмятежную с высоты. Там, где стояли рыбачьи деревушки, полыхал огонь. Горящие селения исчислялись десятками. Острый слух Рова наловил встревоженные крики матросов с его и других кораблей. Берега на горизонте были густо затянуты дымом. Эйлоэ, королевство, было охвачено пожарами.